Да. Будем рассказывать. Причем? Пойдем искать его. Конечно. Понеслась. Так, все по одному. Hello everyone. Всем привет. So let's start our meditation. И давайте начнем нашу медитацию. Please sit in any comfortable pose. Пожалуйста, садимся в удобную позу. Align your back, neck and head. Выпрямляем спину, шею, голову. Make sure your pose is comfortable. Убедитесь, что ваша поза удобна. Feel free to adjust it at any time. И будьте готовы и свободны поменять ее в любой момент. And now let's practice meditation on wishing happiness. Wishing happiness. И мы проводим медитацию на пожелание счастья. All living beings. Всем живым существам. Take a few calm breaths. И сделайте несколько свободных, спокойных дыханий. Scan your body mentally. Мысленным взором просмотрите свое тело. And relax. И расслабьте его. Remember that the best condition for the yoga practice. Памятуем о том, что лучшие условия для практики йоги is when everyone around you is happy. Когда все люди вокруг вас счастливы. Focus on the center of your chest. И мы собираем внимание на центре своей груди. And see or imagine a beautiful glowing flower there. И видим или представляем прекрасный цветок там. Watch it for a while. Наблюдаем его некоторое время. And now say to yourself. И говорим себе. May all living beings be happy. Да будут все живые существа счастливы. And see how waves of light start radiating with the swish from the center of your chest. И видим, как с этим пожеланием лучи тепла и света распространяются из центра вашей груди. The light hits your whole body. Наполняет все ваше тело. Goes beyond it. Выходит за его пределы. Reaching everyone you love. И достигает всех тех, кого вы любите. And everyone who loves you. И всех, кто любит вас. Your near and dear ones. Ваши родные и близкие. See them happy, calm and joyful. Видим их счастливыми, спокойными и радостными. Turn your attention back to the center of your chest. И снова возвращаем внимание к своей груди. And say to yourself again. И повторяем для себя. May all living beings be happy. Да будут все живые существа счастливы. And see the rays of light start illuminating with the swish from the center of your chest. И видим, как из центра вашей груди лучи добра и света начинают распространяться из центра вашей груди. The light fills your whole body. Свет наполняет все ваше тело. Goes beyond it. Выходит за его пределы. Reaching all living things in the universe. И достигает всех живых существ во Вселенной. You may never meet. Вы, может быть, никогда не встречались. But learn about each other. И не знаете друг о друге. But you wish them happiness with all your heart. Но вы от всего сердца желаете им счастья. See them happy, calm and joyful. Видите их счастливыми, спокойными и радостными. Turn your attention back to the center of your chest. И мы возвращаем внимание обратно к центру груди. And say to yourself for the third time. И в третий раз говорим себе. May all living beings be happy. Да будут все живые существа счастливы. And see the third of life and warmth. И видим волну света и тепла. Run through the whole universe. Которая проходит через всю Вселенную, reaching its darkest and gloomiest nooks, и достигает всех самых темных уголков Вселенной, reaching all living beings, и достигает всех тех живых существ, whom you don't like, которых вы не любите, and who don't like you, которые не любят вас. And in response to your wish, they become happy. И в ответ на ваши пожелания они становятся счастливы. And happy people are in no mood. А счастливым людям нет дела. For anger or offense. Да, злости и обиды. The knots of negative karma come untangled. И узелки негативной кармы развязываются. And you become free. И вы становитесь свободным. Take calm breaths. Сделайте несколько свободных дыханий. Turn your attention back to your body. Возвращаем свое внимание обратно к телу. Open your eyes. Открываем глаза. Our meditation is over. Наша медитация закончена. So, hello everyone. We are very glad to see all of you here. Всем привет, и мы очень рады видеть вас здесь сегодня. On our lecture. На нашей лекции. Let me introduce us. Позвольте мне нас представить. We are the open yoga instructors now. Сейчас мы преподаватели открытой йоги. And in addition, we are the fourth year students. Также мы являемся студентами четвертого курса. And in 2 months, we will be graduates of our open yoga school. И через 2 месяца мы будем выпускниками open yoga. And today, we will talk about our study here. И сегодня мы поговорим о нашем обучении здесь. And of course, our experience in different projects. И, конечно же, нашем опыте участия в разных проектах. The topic is... И тема... Studying at the Open Yoga School is the exciting yoga practice. Обучение в мою очень захватывающая йога практика. И еще раз представимся. Let me switch to Russian. Позвольте перейти на русский. Мы студенты 4 курса. Артем, Александра, Светлана, Антон. Начинаем. Let's get started. Я, пожалуй, начну. Меня зовут Антон Маркус. Я преподаватель открытой йоги, как уже сказал Александра. Мы являемся студентами 4 курса. Те, кто даже дожили, так сказать, до 4 курса. И сегодня хотим рассказать о том, каково это учиться. Хотим попробовать раскрыть такие темы, что такое мою, какие есть трудности и какие позитивные моменты в обучении присутствуют. Вот. И хотел бы начать, наверное, с такого вопроса, что для каждого из нас есть мою, Международный открытый йога-университет. Как следует из названия, этот университет, в котором преподают йогу, и главная цель открытого йога-университета – это подготовка преподавателей йоги. То есть основное здесь – это научить передать знания йоги и по возможности подготовить квалифицированного преподавателя. Но не обязательно после выпуска преподавать, как может показаться. То есть это можно помогать делу распространения йоги совершенно другими какими-то действиями, делами, например, переводить что-то, распространять литературу, ну много-много разных аспектов. Вот. Что такое мою для меня в данном случае? То есть, да, это как бы школа, в которой я изучаю йогу, которая готовит меня в то, что я могу преподавать после прохождения ее, завершения. Вот. И главная идея – это, конечно же, йога. Но кто такой преподаватель йоги вообще в целом? В принципе, это не только человек, который умеет выполнять какие-то асаны, сложные, несложные, неважно, дыхательные упражнения, и объяснять их еще и другим. Нет. Преподаватель – это еще и гармонично развитая личность, на мой взгляд. То есть это человек, который развит не только в каком-то там, может быть, физическом смысле, но еще и интеллектуальном, духовном, культурном, множество граней человека. Вот. И йога, она все это объединяет. И, соответственно, отсюда вывод, что если в открытой школе, точнее, в школе открытой йоги преподают йогу, то также здесь же пытаются сделать или не сделать, даже неправильно, помочь человеку стать гармоничной личностью во всех аспектах его жизни, всех его проявлениях. Это для меня, наверное, даже может быть более ключевой момент. То есть я могу себе, например, сказать, что действительно прохождение через школу 4 года и с помощью людей, которые присутствуют в открытой йоге, наших кураторов замечательных, наших замечательных старших студентов, магистрантов и так далее, это помогает тебе лично работать над собой интенсивнее во многих гранях, не только как бы в йоге, но еще развивать какие-то другие аспекты своей жизни. И наверняка многие в дальнейшем подтвердят, что многие моменты жизни изменились с прихода в мою, и ну, это уже мы оставим на следующую часть на нашем лекции. Вот, что для меня мое, это школа подготовки. Это не просто школа подготовки преподавателей, но я бы сказал, что это может быть не школа, а подготовки гармоничной личности. Потому что, чтобы нести знания йоги, надо быть самому гармоничной личностью в первую очередь, чтобы объяснять и давать это гармоничное учение другим людям. Это мой взгляд. Спасибо. Спасибо. Так. Так, друзья, всем добрый день. Еще раз меня зовут Александра. Я бы хотела сказать следующее. Знаете, я сегодня ехала сюда, в школу открытой йоги, да, и вспомнила моменты. Мы готовились к лекции эту неделю, думали, мне хотелось что-то интересное такое рассказать из моей практики, из опыта. Единственное, что сегодня мне утром пришло в голову, как же интересно утром в субботу вставать. Вообще это такое вдохновение, когда среди недели ты вроде там просыпаешься, утром встаешь, там бежишь, будильник работает, и все, это обычно наша стандартная жизнь. Но с каким вдохновением просыпаться утром в субботу, даже если это какая-то сдача экзамена, там, каких-то занятий, нужно рассказать лекцию или что-то, достаточно интересный опыт. И для меня, прежде всего, суббота – это такой насыщенный день. День, когда получаешь все. То есть приходишь, первое – это практика йоги. Если не будет практики, йога не переоткроется. Как бы ни изучал философию, сколько бы книг ни прочитал, но если эти книги, эта философия не будет переоткрыта в практике, то вряд ли мы сможем продвинуться на более высшие этапы изучения йоги. И поэтому в субботу, то есть практика физическая, йога, хатха-йога, крия-йога – это раз. Второе – это теория. Есть специальные занятия, на которых каждая группа изучает определенные темы, причем темы от простого к сложному. То есть если есть какие-то вопросы по теме йоги, можно всегда их обсудить, задать своим инструкторам, кураторам, наставником. И третий момент – это общение. Если не будет общения, как мы будем вообще все взаимодействовать? Как будет переоткрываться йога, если не будет живых людей рядом? Если не будет общения? Онлайн, конечно, это хорошо. С онлайн открываются другие аспекты, прежде всего, наверное, наедине с собой. Какие-то качества в себе воспитываешь, открываешь. Но когда находишься с человеком, причем с единомышленником, тот, кто также идет путем йоги, открывает разные виды йоги, можно поговорить на разные темы практики и теории йоги. Поэтому суббота для меня прежде всего такой день насыщенного обучения со всех сторон. И в то же время это вдохновение от общения. Потому что кто бы с тобой ни общался, пусть это будет человек, который просто пришел вольным слушателем на практику или лекцию, которую сейчас проходит, или даже это студент любого курса, открываешь для себя интересные моменты. Каждый человек – это уникальный опыт. И поэтому, как я уже не раз говорила, что ключ от просветления в руках других людей, других, то есть ваших единомышленников. И это очень важно, прислушивайтесь, потому что как говорит йога, наша Вселенная в каждой точке, она просветлена. И человек – это частичка нашей Вселенной. И если вы внимательно слушаете, переоткрываете многие моменты в своей личной жизни, в своей личной практике. Часто, конечно, бывают моменты, что мне не хочется, эгоизм или что-то. Но об этом мы, о препятствиях мы поговорим. Но самое интересное, если внимательно прислушиваться к человеку рядом, к тому, что изучаешь, к себе во время личной практики, как в группе, так и дома, наедине. Очень много моментов выделяешь, которые тебе такой, создают фундамент для развития дальше, поэтапно. Даже пусть это будут проявления не очень местные, Потому что, как говорит йога, вся наша жизнь и все наши проявления — это всего лишь так грани нашей реальности. Будь то хорошие ситуации, плохие, приятные, неприятные, также и люди приятные, неприятные. Кого бы вы ни встречали, считайте, что это уникальный опыт переоткрытия практики йоги. И для меня, прежде всего, школа открытой йоги – это такая школа, которая дает направление, куда развиваться и как развиваться. Даются знания, приобретая эти знания, переоткрываешь другие знания. Это очень интересно. Поэтому я призываю всех, особенно очников, приходить в субботу практиковать. И практические занятия, которые идут у нас и как для вольных слушателей, и как для наших студентов, так специальные занятия, где для определенной группы определенные темы открываются, так и лекции, слушаем друг друга. Спасибо. Всем привет, меня зовут Артем, я вот один из четырех будущих из нашей группы. Вот, в нашей группе было порядка 15 человек, когда мы только начинали учиться. И если вы вспоминаете свой первый курс, все вот замечательно, все удивительно. Вопрос, я хотел бы задать вопрос, что привлекает в первую очередь, чтобы в первую очередь и ответить на него, что привлекло меня именно в этой школе, в нашей школе. Первый раз я познакомился с нашей школой через лекции Вадима Валерьевича. Не знаю, может быть, и многие так же сделали. То есть я посмотрел одну лекцию, вторую, третью и начал втягиваться. Втягиваться очень плотно. Что мне понравилось? В первую очередь логичность. То, что крайне сложно встретить в других направлениях, в других школах. Они, безусловно, есть. Но здесь это возведено в некий культ. Логика, последовательность. Вот это привлекло очень сильно. И до сих пор я этому поражаюсь. Я поражаюсь по умению и самому построению процесса обучения, логике. В общем, вот это для меня было первым и самым главным. Кроме того, здесь, когда вы начинаете учиться, вы попадаете в некую атмосферу единомышленников, то, о чем говорили мои коллеги. И вот двумя словами, атмосфера единомышленников, это сказать, не сказать ничего. Если вы интересуетесь темой йоги, и у вас есть возможность продвинуться практически в любом ее направлении, практически в любом известном. Если вы зайдете на наши бесплатные интернет-йога-курсы на сайте openyogaclass.com и yoga.openyoga.com openyoga.ru, вы видите, что тех видов йоги, которые здесь преподаются, порядка 30. И в любом виде практически есть своя отдельная кафедра. То есть можно углубленно заниматься и постигать тот или те виды йоги, которые вам наиболее близки. Что это значит? Это вы попадаете опять же в круг людей, которые этим интересуются. Это очень-очень-очень важно. Кроме того, у вас будут преподаватели, которые уже, извините за выражение, не одну собаку съели в этом. И практика, теория на очень-очень высоком уровне. А еще один момент, который меня очень привлек. Момент, который появился потом, это раскрытие самых лучших качеств, которые вообще могут быть в данный момент раскрываться. То есть известно, что йога не дает ничего, не привносит. Она раскрывает только то, что есть внутри. И вот эти качества на протяжении, мы уже дожили до четвертого курса, они открываются. Кстати, иногда неожиданно. Вот я, например, сейчас являюсь куратором младшей группы заочных митей. Вот. На первом курсе я не мог себе представить, что как бы я буду этим заниматься. Я сейчас уже начал вести интересное направление, которое в принципе не ведется. Это йога еды, я бы назвал его так. То есть как это все... Мы все хотим кушать. Как это все сделать красиво, вкусно, быстро, важный момент, не очень дорого, и как это вообще? Вот. Кстати говоря, я хотел бы прорекламировать, осенью будет ретрит на эту тему, на йога-даче. Пока еще нет даты. И хотел бы напомнить вам, что в это воскресенье с 15 часов до 21 Ксения Че будет проводить ретрит по мантра-йоге. Стоимость участия 2000 рублей или 1500 рублей плюс 100 промокодов. А все, переходим. Меня зовут Светлана. Я тоже преподаватель открытой йоги без двух месяцев, без двух недель. И да, вот сейчас всю неделю мы действительно готовились, размышляли об этой лекции, советовались, еще что-то и для себя. Я, например, тоже подготовила планы. В нем почему-то, как я сейчас перечитывала в сотый раз, почему-то было там, у меня там то, сё, пятое, десятое. Сейчас я села со своими вот любимыми одногруппниками сюда и посмотрела на них со стороны. Честно, я обалдела. Какой путь, какую трансформацию эти люди вообще за 4 года сделали над собой, какие титанические усилия кто-то прикладывал, кто-то превосходил сам себя как мог, то есть открывались какие-то у них совершенно интересные способности, они были удивлены. Какой-то момент было очень тяжело, и мы очень поддерживали друг друга. И название нашей группы вот «Атма», то есть здесь вообще у нас в мою очень классно все придумано, я не знаю, откуда такие приходят интересные ассоциации, но как группа называется, то есть у нее как-то вот складывается ситуация внутри. И я бы в первую очередь хотела бы каждого в своей группе, независимо от того, на каком курсе сейчас находитесь, посмотреть на своих одногруппников. Потому что вы ключ от просветления в руках соседа. Вы будете вместе расти. И как бы все мы тут, есть такая практика шкуродера, она на последних курсах ее проходит. Но на самом деле этот жизненный шкуродер, он начинается с самого начала вашего обучения. И здесь в мою сходят с вас огромные пласты, ненужные совершенно шелухи. И в итоге на выходе должен получиться какой-то там золотой орех, к которому каждый из вас придет. И это будет происходить и еще как раз и благодаря тем, кто учится рядом с вами. И здесь, именно здесь, на этой базе, вы найдете людей, которые будут вас поддерживать в какой-то момент, с которыми вы будете преодолевать какие-то препятствия по поводу обучения в жизни вашей. То есть вы будете расширяться как люди, как по ощущениям. То есть если вы на какой-то момент там расширяетесь, сначала у вас там семья, родители, потом дети, близкие, знакомые, там еще что-то, то ваша вселенная, придя сюда, расширяться будет очень быстро, и вот это почувствовать единство как бы всего, как мы знаем, да, увидеть единое за многими и разным, здесь намного легче пройти эти все шаги вашего духовного роста. Вы, безусловно, это как-то более изъявили, и сейчас вы находитесь здесь, кто смотрит и планирует обучаться, это очень большая помощь. Поэтому я изменила вообще свой ответ, и я поняла, что вообще-то окружение, да, которое именно здесь мое присутствует, оно делает этот процесс захватывающим, интересным. И через какое-то время вот вы посмотрите на своих единомышленников, которых вы там, посмотрите записи, может быть, ваших первых занятий, это будет очень интересно, да. Да, попробуйте, кто как изменился, кто как отвечал, как изменились вы сами. Когда-то ВВЗ сказал очень интересную фразу, которая мне, вот, например, запомнилась, я не знаю, она пропечаталась на всех телах у меня. Возможно, это будут самые осознанные 4 года в вашей жизни. То есть здесь вас постоянно будут проверять на прочность, призывать на состояние здесь и сейчас. И вы будете максимально полно проживать это время, потому что потом, ну, многие говорят, что замыливается и как бы склонны, да, забываться. Здесь вас будут держать вот в этих рамках, будут направлять ваше внимание постоянно туда, и как бы это будет происходить, все ваше духовное развитие намного быстрее. Цените общение, это общение самое ценное, что здесь есть. Единомышленники общения, мое. Учиться в мою крайне сложно. Вот. Не все доживают до 4-го курса. Переносно. Не все очень доживают. Значит, с чем это связано? Во-первых, связано с тем, что элементарно нужно зарезервировать время на обучение. Всегда студенты, которые приходят, я сейчас уже как бы наблюдаю за студентами младшей группы, которые я куратор, не все студенты это делают. То есть вот препятствия. То есть нужно зарезервировать какое-то количество времени на то, что вы в субботу приезжаете, если вы очень, да, или там в какой-то день вы можете выделить это время. Это вот святое время, его нельзя трогать. И в любом случае вы приезжаете. Какие сложности? Сложности возникают в первую очередь с тем, что сильно быстро меняется жизнь. Меняется восприятие жизни, восприятие окружающей действительности, может поменяться круг общения и Прости, пожалуйста, микрофон не работает. Я буду тогда кричать. С чем я удержал? И круг друзей. Меняются интересы. Но, во всяком случае, я могу сказать про себя, что я тем, что занимался раньше, занимался я в том числе дайвингом, подводной охотой. У меня было еще ряд интересов. Это все почему-то отпало. И появились другие интересы, как связанные с йогой, так и не связанные. Вот. Все форматируется и меняется очень-очень быстро. И не всегда человек успевает за этим. Какие поддерживающие факторы? Это, опять же, единомышленники, то есть посещение семинаров, посещение очных занятий, заочных, посещение СЗ, специальных занятий и занятий по практике. Это очень сильно помогает как-то пережить трудные моменты и оставаться в струе в этом направлении. Личная практика очень сильно вытягивает. Вот, в первую очередь, карма-йога-работа. Что это такое? Карма-йога-работа – это некая деятельность, я, опять же, не говорю какая, у каждого она своя, направленная на внесение пользы всем живым существам. То есть какая карма-йога-работа? Это эта деятельность сугубо идущая не... Помоги мне слово найти. В общем, то, что вы занимаетесь, будете или занимаетесь здесь для распространения знаний йоги. Поэтому... Немножко не про то. Она добровольная. Добровольная деятельность, вот что я хотел сказать. Эта деятельность помогает выйти из сложных ситуаций, которые могут возникать в процессе обучения. Например, пол помыть. Пол помыть, перевести текст, напечатать лекцию, помочь с организацией курсов. Карма-йоги очень много различных. И то, что сейчас вы смотрите нас, трансляция, это тоже кто-то этим занимается, кто-то распространяет знания йоги. Это вот и карта работа для распространения знаний йоги. Прошу прощения. Так, вот о препятствиях я, кстати, рассказывал в своей лекции. Вы можете ее найти на нашем канале Open Yoga. Open Yoga так он называется, да? openyogaclass.com, там ссылка будет, там, на YouTube, по-моему, на универсальном канале. Проекты? Нет. Препятствия на пути. Господи, ну какие тут могут быть препятствия? Да, мы как я уже тоже сказала, учиться долго, трудно, но и очень интересно. И как бы ты растешь вот в процессе всего этого, безусловно, препятствия будут. Но опять же, отношение к тому, что ты делаешь, какое у тебя. То есть возникает какое-то определенное здесь мое отношение ко всему, к работе. И даются какие-то высоты, которые ты приблизительно понимаешь, на каком уровне там несколько видов работников существует. Ты как бы все это понимаешь, и на какой-то момент тебе хочется соответствовать чему-то там, какому-то уровню. Поэтому ты к этому уровню и тянешься. Это вот к теме карма-йоги. Когда мы сейчас вот ребята говорили, что вообще изначально условие ставится, что кто не работает, тот не учится. И это очень хорошее правило. Оно правило жизни. То есть как бы своих детей вы также учите когда-то, да, там, учиться и работать. То есть здесь просто как бы вот само понятие у вас вот этого, почему не работает, почему не учится, если не работает, начинает раскрываться вот в процессе делания. Иногда проще там сказать человеку «делай», не объясняя долго и муторно «почему?», и как бы он начнет просто делать, и до него дойдет. То есть тем самым мы можем сэкономить время в этом плане. Как бы, да, трудно поначалу совмещать там, допустим, обычную работу, учебу, еще плюс работу на благо всех живых существ, когда ты в принципе не понимаешь, как это работа на благо всех живых существ без какой-то там материальной отдачи. Да? То есть, ну, ты делаешь, потому что таковы условия. И ты выполняешь это условие, да. Помогает раскрыть себе пхаву работа, поддерживает пхаву. Да, и стать тем самым работником, который не привязывается к кнуту и прянику, а делает работу, потому что ему просто нравится делать эту работу. Да. И становится от этого делания очень хорошо, потому что на практике понимаешь, что расширяя свободу других, ты расширяешь свою, становится понятным именно тогда, когда ты что-то делаешь. То есть ты начинаешь вроде как в очень узких рамках там расширять чью-то вроде как непонятную свободу, обучая их чему-то, что ты там, допустим, знаешь, да. Но в тот же самый момент тебе как бы легче, что ты, ну, как бы здесь же тебе вроде как ты не на работе находишься, да, ты вроде как это все от души делаешь, тем самым ты прокачиваешь у себя этот момент очень хорошо и как бы ценным становишься в этой области. Специалистов, грубо говоря, соответственно, твоя свобода расширяется. То есть на этой связке расширять свободу других, расширяешь свою, на деле очень быстро доходит до нас, что почему, как это работает, и мы, соответственно, уже дальше обучаемся здесь и не задаем лишних вопросов, почему надо делать это, чтобы произошло, допустим, что-то там еще. Вот. И как препятствие, да, тяжело, но есть такое условие, и ты как бы с ними соглашаешься, приходя сюда и обучаясь здесь. Поначалу, а потом подстраиваешься и, соответственно, уже как-то легче становится по поводу препятствий. И ресурсы находятся. Да, то есть перераспределяется каким-то образом твое внимание, там, отваливается то, что не нужно. То есть, как бы, как мы в практике йоги, допустим, себе установку даем, что то, что действительно важно, оно никогда не отвалится. Ты никогда не избавишься. А то, что лишнее, уходит в сторону, ты расстраиваешь твою энергию, отваливается в какой-то момент, и ты понимаешь действительно, зачем у меня тянулось это дело, как бы оно не приносило мне никакого результата, забирало силы, энергию, внимание, соответственно. Вот по препятствиям. Делай, и дойдет смысл. Так, препятствия. Я пока вот училась, я находила в себе столько препятствий, столько трудностей. И главное препятствие и трудность – это ты сам. И ваша, и наша голова. Потому что прежде всего трудности и сложности сначала создаются в голове. Потому что если и однажды мне хороший совет дали – попробуй отстраниться от того, что происходит в голове, от этих сложностей. На какое-то время стань просто наблюдателем. И в процессе поймешь, либо решение какое-то придет, либо путь решения этой проблемы, либо просто как пришло, так и уйдет. Поэтому очень важно прислушиваться к себе, а не создаю ли я трудность в данный момент себе сам. А потом уже действительно находить решение, если это внешние какие-то сложности и случаи, да, из жизни, например, с близкими что-то происходит, с друзьями. Просто найти путь решения. Следующий момент, который бы я хотела в качестве трудностей и препятствий выделить — страх. А страх, это на самом деле это классно, потому что если есть страх, значит, и можно с ним работать. Многие боятся страха, убегают, как вновь прячутся, и не нужно этого делать. Я для себя решила, что если есть страх, нужно с ним работать, даже если не пойдет что-то, то, что ты наметила. Цель будет не осуществлена, но она будет осуществлена, но немножко по-другому. Поэтому каждый, кто здесь учится, прежде всего работает с собой, как с преодолением себя, преодолением страха. Выйти, сесть на коврик. Вы не представляете, как это сложно. Это кажется оттуда, что классно, там что-то вещает, на самом деле просто сесть, уже начинается все трясти. И внутри меня поток мыслей, он там, да, мандраж начинает ускакивать, пытаешься захватить за какую-то мысль, она от тебя убегает, ищешь новое. На самом деле страх — это прекрасно. Просто почувствовать себя, дать возможность себе преодолеть его. Дальше страх идти преподавать другим йогу, как это так, да у меня не получится. Это мы думаем, что у нас не получится. На самом деле, может быть, Вселенная ждет от нас каких-то шагов, чтобы мы вдохновили люди. Может быть, мы революцию йоговскую совершим, и люди за нами пойдут и будут йогу как изучать, так и преподавать. Знаете, недавно изучала биографию очень интересная женщина, йогини, очень хорошая девочка. Если интересно, почитайте, может, кто-то учитал. Индра Деви, это ее псевдоним. Она жила в 20 веке, как раз вот, в современное время практически. И она начала изучать йогу, будучи в Индии. То есть она специально поехала в Индию, нашла известного учителя, но он ее не брал. Он сказал: в моих классах изучают йогу только мужчины, потому что я даю специальные практики. Как бы вы ни хотели, вы женщина, вы не пойдете. Но она ходила к нему, настаивала, и в итоге он решил: ну хорошо, я тебе дам шанс. Но ты принимаешь на тех условиях, на которых принимаются мужчины. И она практиковала каждый день, ей пришлось пройти суровый аскетизм. То есть нужно было вставать рано, ложиться до 9 вечера, и определенное питание тоже там было, только рисом питаться или то, что плодами только, которые выросли. То есть там многие моменты нужно было изменить в себе. Прежде всего, это преодолеть себя, свой страх того, что мы не можем измениться, она это сделала. И когда пришло время ей уезжать, ее учитель пришел к ней и сказал: ты готова стать учителем йоги, нести йогу дальше? Она: как так? Я не готова, нет, я не буду. И он ей сказал: а в Индии есть такое правило, что учителям нужно прям подчиняться, можно сказать так. Сделала она это, выслушала, он ей дал поучение тайное, уехала она из Индии и села на пароход в Америку. И когда ее спросили: а ты куда едешь? И что ты будешь делать в Америке? Она сказала: я не знаю. Представляете? А впоследствии этот человек основал йогу и открыл йога-студии, известные сейчас. Если поинтересуетесь, в интернете посмотрите, почитайте, достаточно интересно. Как в Америке, как в Аргентине, в Китае. То есть она преподавала йогу, несла знания йоги. И причем каждый ее этап, он сопровождался страхом. И я призываю всех идти, влюбиться в свой страх, потому что прежде всего работа над собой начинается со стресса преодоления себя, со своим страхом. Изучайте йогу. Я бы продолжил тему Саши по поводу препятствий. Но сначала мне хотелось сказать, что мысль пришла, что мою – это школа Homo Harmonius. Человек гармоничный. Вот. А, препятствия, друзья, вот хочу продолжить тему Саши, очень она тонко подметила: любите свой страх. Я призываю: любите свои препятствия, любите то, что делает вас сильнее. То есть, преодолевая что-то, вы становитесь сильнее, умнее, лучше и так далее. Если вас только вот все понакатано, и вы плывете, как, я не знаю, как брусочек дерева, по рёбрышку по течению, да, то здесь Ну, наверное, может быть рост, конечно, все зависит там, если разные индивидуальные, но все-таки человек растет именно преодолевая какие-то препятствия. И препятствия – это прекрасно. Любите препятствия. Препятствия – это самое лучшее, что есть в жизни, друзья. Именно это делает тебя настоящим человеком, на самом деле, даже хочется такие высокопарные сказать слова. Вот. Ну, я сейчас немножко отвлекся. Вот про препятствия. Какими я столкнулся с препятствиями? Я долгое время был вольным слушателем, почти 3 года, вот, и узнал, ну, точнее, знал, что да, есть там курсы подготовки, но я вот так что-то как-то так с сомнением к этому всему относился, вот, ну, смотрел какие-то лекции там, вот, потом стал ходить, приглядывался, думаю, что здесь происходит вообще, что эти люди, не секта ли какая-то случаем, вот. И тоже долго я приглядывался, наверное, в течение... Миф первый. Йога – это секта. Это миф. Препятствие, да. Вот. Оказывается, открытая школа йоги, она на то и открытая, что никакого сектанства здесь нету. Вот. И это было первым препятствием, да, что сомнения какие-то, вот, именно в плане того, что вокруг йоги иногда бывают довольно маргинальные личности. Вот. Йога нет. Йога, она очень логичная, очень, наоборот, такая... наука, наоборот, про здравый смысл больше, чем про какие-то... А что такое йога? Что такое йога? Друзья, давайте зададим этот вопрос. Вопрос для первокурсников. Да. Система самопознания. Отлично. Хороший вариант, неплохой. Система самопознания, как нога отваливается или как рука? Чем вы говорили? Раскрытие себя. Своя. Раскрытие себя. Отлично. Да, я могу раскрывать себя. Вань, выйду ты... сейчас на площади, буду петь. Много. Вань, ты хотел что-то сказать? Нет, я не хочу. Ну, давайте я продолжу про препятствия. Это да, моя любимая тема вообще. Препятствия – это прекрасно, друзья. Лучше препятствий нет ничего в этой жизни, я вам хочу сказать. И вроде кажется, что ты упал, и все, и уже так тяжело, и все плохо. И думаешь, ну вообще просто привалило плитой бетонной, вот, и все. А на самом деле только все начинается, потому что иначе как, ну, в этот момент как раз как феникс какой-то, который сгорает, и заново перерождается уже, может быть, даже чистым. Ну, приобретаешь опыт, становишься умнее, разумнее, сильнее, как я уже говорил. Вот. Значит, препятствия. Сомнения. Сомнения – это очень большое препятствие. Это страх. Сомнения – это и есть страх тоже отчасти. Вот. Который можно, да, преодолеть. Для этого что нужно сделать? Нужно просто прийти на наши лекции, которые проходят каждую субботу в 15:30. По адресу 15:40. Ну, вы, друзья, придите за 10 минут пораньше, чтобы подготовиться к лекции. Медитация будет. Прекрасная медитация, с которой мы начали как раз. Пообщаться. Просто придите и посмотрите на людей вокруг. То есть меня пугало, что были какие-то такие свои странные, сейчас мне кажется, что они странные, но в тот момент представления о людях, занимающихся йогой. Миф 2. Заблуждения собственные касательно человека. Да, это есть, да, совершенно верно. Да, заблуждения, сомнения, вот это, ну, оно, это взаимосвязано, на мой взгляд, вещи, страх. Вот. Препятствие номер 3 уже, наверное, будет. Это 4 года. Я думал, кошмар. 4 года. Друзья, да вы с ума сошли. Давайте хотя бы пару месяцев. Да нет, ну год. Ну да, да. 4 года. Я думал, вначале, ну вот это вообще срок. Серьезно такой, да? То есть я в институте там 7 лет я учился, кстати, почти. Браво, конечно. Вот. 4 года, это кажется, что ну вообще невероятная цифра, и за столько всего, ну не знаю вообще, как, куда, чего. Вот. Сейчас 4 года прошли, друзья. Действительно, они прошли. И это... не хочется опять таких скопатых фраз, лучшие 4 года в моей жизни, но это одни из лучших, я не такой уж прям старый, чтобы уж такой седобороды, да, ну еще есть куда стремиться, да, прямо скажем. Вот, но это были потрясающие 4 года, и я не планирую заканчивать, я не планирую завершать, я хочу оставаться в сообществе, в содружестве этих людей. Да, вот. Так что, друзья, просто призываю приходить. Это для будущих поколений, для людей, которые, как я, сомневались когда-то. Просто приходите на открытые занятия, просто посмотрите, и уже в этом вы поймете, это нужно вам, не нужно и так далее. То есть здесь все открыто, все прозрачно. 4 года – это немного. на самом деле. Еще мне хочется сказать про очень важный момент, пожалуйста, буквально 30 секунд, про сложность как бы обучения, что в момент обучения у тебя начинают меняться привычки, друзья. И это для меня было довольно страшным препятствием, довольно серьезным, потому что я привык жить до этого там сколько-то лет. Но в лучшую сторону. Это потом. Это вишенка на торте. Вот. А, что привычки меняются, да, друзья, потому что раньше ты приходишь на работу, включаешь сериал свой любимый, я не знаю, там, ну, разные привычки у всех, да. Вот. А тут нужно, понимаете, что читать лекции, что-то учить, еще практика, и хочется много попробовать, и столько всего дается. Ты заставить надо же да. Себя. Ну, я же хочется поделать, понимаешь, да, вот. А она как бы, ну, она же не две минуты, да. А сериал. И вот тебя сначала тянет просто такой, не знаю, как будто тебе резиновый канат привязан, и тебя, ты только так пошагнула, тебя. Да? Но йога, я хочу сказать, друзья, что это движение вперед. И здесь тоже не стоит бояться, что у вас будут откаты какие-то там. То есть не сразу все, не в одночасье все меняется. И я хотел сказать сейчас еще буквально 10 секунд, друзья, что я, как я вижу, спустя 4 года обучения, что такое для меня, это 2 шага вперед и 1 назад. То есть все равно это движение вперед. Не стоит бояться того, что вы где-то там откатились назад, может быть, или еще что-то, да, то есть такое представление, что Лёха — это идеальный человек, который... Без эмоций, да. Отличная личность, как ты сказал. Да. Вот, так что, друзья, приходите, учитесь, это... Ну и дальше мы расскажем уже про, так сказать, плюшки. Пряночки, да, обучение моих. Так, да, я бы хотела добавить к словам Антона по поводу препятствий. А чтобы задайте себе вопрос, а что бы было, если бы не было йоги? Когда я сталкиваюсь с определенным препятствием, как в жизни, не зависящей от меня, так и зависящей от моей прекрасной головы, так и болезней, с которыми я сталкиваюсь, я всегда спрашиваю, а что бы было, если бы не было йоги? Готова ли я идти другим путем, в сторону радости, счастья, преодоления себя, радости всем живым существам, помощи. Готова ли я отпустить все ненужное и воспринимать нужные знания? Искать то, что хорошо, то, что приятно, то, что меня развивает, то, что мне помогает в жизни и помогает моим близким, моим единомышленникам, моей семье. Готова ли я изменить шаблоны своего поведения, которые как-то так, наверное, тысячелетиями отложились на каком-то тонком уровне, да? Шучу. Готова ли я вообще изменить свои привычки, о чем говорил Антон, шаблоны поведения? Просто иногда подумайте, как вы действуете в определенных ситуациях. Я поняла, что стресс очень прекрасный, дает шанс понять, как себя ведешь. Я поняла, что я веду себя одинаково. Я пытаюсь закрыть себя и убежать. Это как любой девушка. Было такое, я помню. Да, на самом деле, да. Занимаясь йогой, готовы ли вы изменить себя, свои шаблоны поведения, питания, образ жизни, воспринять мир другими глазами? Просто задумайтесь, помедитируйте на это. Даже если сейчас говорить себе «нет, я не готов». А вот теперь про плюшки на прянике, про вишенку на прянике, да. А про то, что же нам помогло, о том, что приятное было, позитивные моменты в нашей жизни, именно в опыте обучения практики здесь. Первое, как Вадим Олегович всегда говорит, и как любой преподаватель, который отучился и преподает здесь, что бы вы ни изучали, применяйте знания, сразу же думайте, как их распространять, как их применять в своей личной практике и для помощи другим людям, даже для своих единомышленников. Задумайтесь, даже если это сложно сейчас, но мы можем маленькими шажками подумать о том, как знания распространять и как вообще их применять в жизни. Вот. И давай продолжим. Про позитивные моменты можно, конечно, говорить бесконечно, потому что дальше будет сразу, и это почувствуется. То есть действуешь какой-то момент машинально, тебе говорят, ты делаешь, а потом в какой-то момент тебя вдруг осеняет, да, вот она Даша. Это так же с практикой. Почему с йогой идти по жизни проще? Потому что это то, что ты тут же можешь на практике использовать. То есть это не какая-то наука о каком-то там неизвестном предмете. Вот попробуй, там, вот тебе сказано, вот нужно постигать, вот такие-то формулы решать. Нет, ты тут же все это на практике используешь и получаешь сразу же отдачу. Тебе объясняется, как там, с набором силы какой-то там, почему она уходит, почему мы себя в определенный момент как-то чувствуем, что нужно при этом сделать. То есть здесь вот как такая затравка для тех, кто хочет, кто нацелен на то, чтобы познать себя через себя, тело свое, познать Вселенную окружающую и уметь этим всем управлять, то есть поначалу телом, потом тонким ментальным, и вот ну как завязка такая на то, чтобы как такой огромный пряник тебе в конце, что ну да, такой вот контроль, управление, как бы это интересно. То есть это то, что зацепляет остаться здесь и копать. Самое интересное, что работая в одном направлении, например, выполняя даже те же асаны хатха-йоги, то есть физические упражнения, да, в активности или в статике. Вот, как раз приходите на наши практические занятия, которые проходят по субботам в 14.10 и в 11.00. И среди недели вся информация на openyoga.class.com, openyoga.com. Работаешь в одном направлении, получаешь отклик в другой. Например, однажды, первый раз, когда я поехала на семинар, признаюсь, у меня практически не было денег. Я искала, собирала, думаю, нет, ладно, не поеду. У меня был просто сложный этап в жизни. Вот так можно было характеризовать. Я нашла эти деньги, поехала. И приехала, мне посчастливилось просто удачей или просто практика йоги так работает, что мне предложили работу, причем хорошо заработать деньги. То есть те деньги, которые я потратила на семинаре, они мне пришли в другом месте, через другую деятельность, через мою обычную работу. Поэтому, занимаясь йогой, мы открываем себя во всех направлениях. То есть в одной области работаем, в другой области мы отклик принимаем. Возможно, среди ваших единомышленников будет человек, который поможет вам как-то в жизни, может, станет вашим любимым человеком. Или будет, например, человеком, который поможет вам какие-то препятствия пройти. Просто призываю внимательно относиться ко всему, что происходит в данный момент. Работать, так сказать, с вниманием. И получишь очень много интересных знаний. Итак, друзья, приятный момент в обучении. Они очень важны. Препятствия — это прекрасно, это хорошо, это замечательно. Но какой смысл в них, если за ними не следует что-то приятное, правда же, да? То есть все время ты себя бьешь, ну, не ты себя. Если все время какие-то трудности, ты их конечно решишь, а ничего за этим нет. Нет, конечно же, есть вишенка на торте. Торт на плюшке. Торт на плюшке, как выяснилось, тоже такое бывает. И хочется сказать, что самое для меня, по крайней мере, главное, наверное, самое прекрасное — это общение с себе подобными, грубо говоря. То есть чего мне не хватало, когда я стал заниматься йогой, скажем, изучать какие-то там книжки, материалы, лекции и так далее. Мне катастрофически не хватало общения с людьми, с которыми я могу на эти темы разговаривать, потому что все мое окружение, никто не занимался. Вот, и я просто чувствовал, не одиночество. Мне так хотелось поделиться этим, потому что когда начинаешь заниматься, наверное, все через это проходят, или многие, по крайней мере, у тебя такой подъем есть такое, да, что подъем такой жизненности у тебя происходит, и ты хочешь прям дарить, делиться, общаться, а не с кем. Вот, и получается такая площадка, где ты можешь найти себе единомышленников, и у нас даже есть история, что единомышленники соединяются в более такие, скажем, союзы семейные даже, есть истории, вот. То есть это для меня первый такой, и я хотел сказать, что самый, наверное, главный положительный момент для меня — это, конечно, единомышленники. Вот, друзья, всем вам огромное спасибо, что вы есть у меня. Вот. Второе — это знания, конечно же, как у нас они преподносятся, как дается йога, как это все объясняется на пальцах, просто все понятно, все просто, с примерами из реальной жизни, не какие-то санскритские страшные термины кругом, непонятно вообще что, а именно все вот именно дается, преподносится, объясняется на пальцах, как я уже сказал, все просто, понятно, конечно. Нет, а я слышала, что есть какие-то проекты в нашей школе. Мы сейчас это уже придем, да, homo гармониус, чтобы стать homo гармониус. Знания, друзья, знания это тоже очень важно, и как они даются еще важнее, даже может быть через сами знания, ну или по крайней мере на часах, на весах, это равные для меня как бы на чашах, да. Вот, так, единомышленники, знания. Плюс я хочу сказать про свои какие-то личные свершения, вот, что меняется действительно. И довольно, может быть, даже где-то стремительно слишком кажется, что вообще образ жизни, и многие люди отказываются от вредных привычек. Я вот знаю, например, людей, которые там бросали курить, друзья, там алкоголь практически перестали употреблять. Да нет, знаешь, это просто мешает. В какой-то момент мне эти люди говорили, что просто тебе начинает это мешать, и ты понимаешь, что это на самом деле бессмысленные вещи. Они просто забирают часть тебя, часть твоей энергии, силы твоей, которая ну, вообще никуда не идет. Это просто растрата бессмысленная. Вот. И это все потому, что ты варишься в этом котле. Ужасно звучит, сейчас варишься в котле, но это так. Вот. И если ты приходишь в это сообщество людей, то здесь все процессы начинаются. Сообщество, как вы думаете, как сейчас могут говорить. Но, да, что вот эти я потерял нить. Что вы говорите, я не слышу. Школа открытой йоги. Это прекрасная школа для обучения, для развития, для приобретения знаний, именно знаний йоги от простого к сложному. А еще у нас есть великолепные проекты. Сейчас, закончу сейчас. Проекты будут. Три минуты, как мало времени, я нужно так много сказать, друзья. Про проекты. Хочется сказать, что homo гармониус становится человек, который в разных сферах своей деятельности достигает определенных каких-то успешных результатов желательно. Нельзя быть гармоничным человеком, не знаю, там, только уметь стоять на голове, и, например, при этом не красиво не уметь говорить или что-то еще. Вот. И для этого в мою это площадка. Такая некая у меня получается площадка, на которой ты можешь прийти и реализоваться в разных аспектах своей жизни. И для этого у нас существуют разные проекты. Я скажу про один, друзья скажут про другие. Вот. Значит, у нас есть проект, связанный с IT. Невозможно представить современный мир без разумных устройств и не очень. И чтобы лучше ориентироваться в современном мире, потому что открытая йога призывает быть у вас современными людьми, нельзя избежать такого аспекта нашей жизни, как информационные технологии. Поэтому у нас есть проекты, связаны с IT, которые помогут вам начать ориентироваться в этом большом мире. Вот как учит преподаватель йоги, говорит, быстро успеть за 30 секунд основное важное, изучать йогу. Да, и по поводу проектов, всем известно, что кто тут не работает, тот не учится, и обязанность, что не ест знания, не получает никакого доступа, и здесь можно реализоваться и большой мир, как я для себя предполагала, выйти с этими знаниями, там уже на какой-то момент даже прокачанными. А какие знания, кроме йоги? У меня, например, у нас есть проект английского, и мы сами разработали, то есть буквально у истоков стояли я, когда пришла, и сразу в этот проект попала, это было что-то такое маленькое, тут формировалось сейчас это огромный проект со своим YouTube-каналом. У нас, кстати, учебник вышел для того, чтобы преподавать на русском и английском. Толстый, 500 страниц. Да, огромный толстый. Можно, кстати, предзаказ. Можно по предзаказу частично пронакоинами оплатить. Сколько? Вся информация на сайте openyogaclass.com и yogaopenyoga.com. Интересуйтесь, да, если вы планируете, неизвестно, как жизнь вас куда закинет и что может произойти, вдруг придется преподавать за границей, то есть возможность на английском не только давать практику, но и читать лекции, пожалуйста, кратенько объяснять, что такое йога, объяснять, как она работает и что еще, и как, чего, почему. У нас проект английского, мы его двигаем, в него вкладываем силы, энергию, сознание, всячески его продвигаем, в общем, расширяем свободу других и свою, соответственно. Вот. Да, друзья, мир глобален, и английский де-факто это международный язык. В любую точку мира ты приедешь и найдешь человека, который хоть как-то, хоть сносно говорит на английском языке. И поэтому он понимает, он точно. Да, и обязательно поэтому, конечно же, чтобы расширить свою свободу, да, без английского в современном мире никуда. И слава богу, он довольно прост, на самом деле, друзья, вот это мечта. А у нас особый есть способ его преподавания, подход, да, да, особый подход, да. Своя методика. Вся информация на сайте openyogaclass.com, yogaopenyoga.com. А я от себя хотела бы еще сказать одну вещь. Учитесь говорить. Садитесь дома перед зеркалом, как бы вы там себе некрасиво не выглядели. Учитесь говорить. Прям вот все, что думаете о себе, говорите. Читайте тексты вслух, читайте те занятия, которые, то есть информацию, которую дают на занятиях, читайте вслух. И если есть, будет возможность, есть сюда, садитесь сюда, даже если вы ничего не знаете. В процессе поймете, что вы знаете. Все. А я напоминаю о том, что вся подробная информация на наших сайтах openyogaclass.com и yogaopenyoga.com еще раз. Напоминаю, что нас зовут Артем, Александра, Светлана и Антон. Мы преподаватели йоги, выпускники 4-го курса, а также скоро, наверное, будем магистрантами, вообще теми, кто любит йогу. Кто добровольно мою не покидает. Да, да, тот, кто любит распространять знания йоги среди других людей путем преподавания, переводов. Ну и много всего другого, об этом дальше. Можно 10 секунд буквально подытожить. В общем, школа открытой йоги – это школа йоги, где все прозрачно, все открыто. Друзья, приходите к нам учиться, учиться интересно, учиться весело. Вы приобретете очень много полезного. Всем счастья, друзья. Всем. Да, стартует новая группа с октября месяца, поэтому если вы хотите подробности узнать о старте новой группы, тоже, пожалуйста, на нашем сайте вся есть информация, с кем связаться, куда позвонить, кому написать. Все, спасибо. Только разогрелся. У тебя 4 года было, что ты?